выпущенные в свет новые плакаты, посвященные 15-му Пхеньянскому международному кинофестивалю. Плакаты, в которых надписи «15-й Пхеньянский международный кинофестиваль» и «Добро пожаловать» изображают монумент, идущий на берегу реки Тедун, и фестивальный флаг, развивающийся в пхеньянских небесах. А также есть и плакат, где изображен голубь, летающий ввысь с пятицветной лентой, и рельефно изображены надписи «Самостоятельность», «Мир» и «Дружба».